Глава 16. Рада. «Все», — сказал Немиров, подкатывая чемодан к шкафу. «Переноска». Оставил ее на полу. «Спасибо», — ответила я, старательно изображая равнодушие и хоть каплю благодарности. Внутри же творился настоящий пожар. Сцена на стоянке разозлила меня. Только я не имела права высказывать свое недовольство. А если подойти к происходящему с трезвым умом, то и не должна была думать об этом. «Все, Рот, я полетел. Ребята в квартире будут через 20 минут. Ключи дай, пожалуйста». «Держи». Я протянула связку после продолжительных поисков в сумочке. «И все?» Давид перехватил мое запястье и притянул к себе. «Да, ключ от ворот из самой квартиры. Больше ничего не понадобится». «Я не про это». Он смотрел с высоты своего роста, в очередной раз доказывая, что превосходит во всем. «А про что?» «Ясно», — он хмыкнул. «Ни про что. Не боишься, что я ограблю тебя?» — спросил он, продолжая держать меня за руку. «Там нечего красть. Все или размокло, или не представляет ценности». Близость мужчины мучила. Своим присутствием он напоминал, что все мои клятвы не связываться с подобными ему оказались враньем. Я чувствовала себя одновременно глупой и несчастной. «Понял». Давид склонился, не позволяя отойти, и поцеловал. Это был не просто поцелуй, он словно вобрал в себя все недосказанное, все эмоции, которые мучили меня вот уже долгое время. Я почувствовала, как мужские губы мягко касаются моих. Сначала осторожно, но затем с нарастающей страстью. Он притянул меня ближе, и я не смогла противиться. Вокруг словно потемнело, остались только мы вдвоем. Меня охватила волна жара, которая начиналась от его губ и стремительно разлеталась по всему телу. В поцелуе была такая настойчивость, такая сила, что казалось, Давид пытается запечатлеть этот момент или сказать что-то. Немиров обнял крепче, и моя стойкость и обещание самой себе таяли, растворялись, как сладость в воде. Я потеряла счет времени, забыла о своих страхах. Осталась лишь страсть, которая заставила мое сердце биться быстрее и слегка трепать под его прикосновениями взмокшую от волнения кожу. Его губы перемещались с такой нежностью и настойчивостью, что каждая секунда казалась вечностью и одновременно ничтожным мгновением. Я чувствовала, как волнение и переживания отступают, уступая место другому чувству, желанию, которое жгло меня изнутри. Давид углубил поцелуй, и в этот момент мне стало страшно. Страх, что я потеряю себя. Но именно эта неопределенность обостряла чувства. Он обнимал меня, словно пытался защитить от всего мира, что в какой-то момент захотелось просто раствориться в его объятиях, и это чувство стало сильнее любых угрызений совести. Я была на грани. Мой внутренний голос кричал о том, что все неправильно, но сердце... Внезапно Немиров остановился. Наши губы лишь чуть-чуть касались друг друга, и я открыла глаза, встретившись с его взглядом. В нем читались противоречивые эмоции, страсть, нежность и в то же время некая осторожность, которую сложно было игнорировать. Мы оба сделали шаг назад. «Тебе пора». Я нарушила тишину. «Да, меня уже ждут, Рада», — прохрипел он. «И отзвонюсь», — пообещал. Как же было страшно зайти слишком далеко. Я сделала еще один шаг назад, чувствуя, как ко мне возвращается способность мыслить. Я перевела дыхание. «Нужно остановиться», — сказала сама себе. «Буду ждать звонка. Если не отвечу сразу, значит, занята». Мой голос звучал почти по-деловому, словно секунду назад не было страстного поцелуя. «Понял». «Уходи». Я рукой указала на дверь. Немиров болезненно ухмыльнулся. «Не получается». «Это просто. Нужно переставлять ноги, открыть дверь, выйти и закрыть за собой дверь». Я повернулась к мужчине спиной, переключая внимание на чемодан. «А ты сильнее меня, Рада!» Пророкотал он над самым ухом. Я услышала, как он шумно втянул воздух. «Моя девочка. Моя», — повторил с уверенностью. «Красиво», — ответила я, — «но неправдоподобно. В подобные слова верят в школе, а я давно закончила школу». «Как же с тобой непросто». «Сама мучаюсь», — произнесла наигранно весело. «Иди, уходи, пожалуйста. Не зря говорят, что мы дуры. Приятная встреча, поцелуй, взгляд, сообщение. И мы с легкостью начинаем примерять к красивым именам, что выбрали для своих будущих детей, отчество от имени мужчины, который посмотрел чуть дольше и чуть пристальнее других». «Будь на связи», — сказал он перед тем, как закрыть дверь. Я стояла, оглушенная тишиной, которая сразу же неприятно сковала. Словно все звуки во вселенной исчезли. В голове метались мысли, противоречащие друг другу. Я все еще чувствовала его тепло на своих губах, его вкус. Постепенно ко мне вернулась реальность. Я старалась успокоить себя, глубоко выдыхая оставшийся в воздухе аромат мужского одеколона. «Тебе пора», — повторяла я про себя как мантру и пыталась убедить, что это было правильным решением. Но как же тяжело было осознать то, что, отталкивая Немирова, возможно, я упустила и упускаю что-то важное. «Нужно остановиться», — вновь произнесла я про себя. Только внутри меня росло другое чувство. Нечто неуемное и необъяснимое, что не позволяло сосредоточиться. Мысли о будущем наседали, рисовали гадкие картинки. Я вспомнила о своих обещаниях, о том, что строила вокруг себя защитную стену, чтобы не подпустить никого слишком близко. И вот снова я была на грани. Несколько минут я простояла, глядя в пустоту, пока не вернулась к чемодану. Нужно было переключить внимание на дела и работу, что ждали меня за пределами номера. Послышался настойчивый стук в дверь, прерывающий мои размышления. Кто бы это мог быть? Немиров ушел несколько минут назад, я никого не ждала. С легким волнением подошла к двери и приоткрыла ее. На пороге стояла та самая брюнетка со стоянки. «Добрый день», — произнесла она с улыбкой. «Я пришла познакомиться и узнать, нужно ли вам что-то». Она была воплощением элегантности и грации. Длинные темные волосы придавали ей стильный и современный вид. Пряди блистали на свету, словно глубокие угольные камни, подчеркивая утонченное лицо с мягкими чертами. Ее глаза, яркие и выразительные, сверкали, как зеленые изумруды, а длинные ресницы придавали взгляду загадочности и очарования. Кожа была сияющей, словно фарфор. «Черт! Да от ревности во мне проснулся поэт! И убийца! Жестокий! Возможно, самый жестокий за всю историю человечества! Я ярко представляла несчастья, что могли приключиться якобы случайно». «Спасибо, но мне ничего не нужно», — ответила я вежливо. «Вежливо ли?» «Сомневаюсь. Я даже не пыталась скрыть свою злость». «Но все же», — она нагло шагнула в номер, — «довольный клиент — наша главная цель». «Ну да, я так и поняла», — передразнила я, представляя, как эта красавица делала довольным Немирова. «Боже, сколько же во мне было желчи и ревности! Но разве можно реагировать по-другому, когда на ней даже простое платье сидело как самый стильный новомодный наряд? А еще эта улыбка, открытая и притягательная. Да будь я на месте Давида, тоже не отказалась от секса». «Какой он чудесный!» Брюнетка подошла к кровати, присела, почесала оживившегося Серкана. «Как его зовут?» «Сережа», — ответила громко. «А второе имя — Предатель», — буркнула себе под нос. «Какой же ты милый, Серго!» — пропела она. «Жаль, что не могу себе позволить домашнее животное. Заведите дикое», — съязвила я. Гостья не оскорбилась, звонко рассмеялась, раздражая еще больше. «Мне и так хватает зверья. Кстати, я Диана». «Рада. Редкое имя. Спасибо». «Не за что». Наконец она отстала от Серкана, обвела комнату взглядом и произнесла. «Давид шикарный мужчина». «Что, простите?» «Ну не может же плохой человек поселить свою девушку в такой красивый номер», произнесла она и замерла в ожидании моей реакции. «Безусловно», — процедила я сквозь зубы, поглядывая с осуждением на Серкана, что бегал под ногами брюнетки и явно просился к ней на руки. «Как вам у нас?» «Спасибо, хорошо. У вас все?» — спросила я, когда пауза с гляделками затянулась. «Да, да, да. Если что, обращайтесь, Рада. Обязательно». Я проводила незваную гостью до двери, улыбнулась ей самой приторной улыбкой из возможных и провернула замок. «Если что, обращайтесь», — передразнила я. «И ты еще, Сережа!» — высказала претензии Серкану. Но на этом не остановилась, решив, что и Немиров должен знать, как я им недовольна. «Держи своих подружек подальше от меня», — отправила сообщение и аккуратно положила телефон на столик, чтобы не сорваться и не растоптать его. День продолжился с тем же настроением, что и начался. Чтобы снизить градус напряжения, я взяла Серкана и отправилась на работу. Там нет Немирова, и там нет его подружек. Но там была Кристина. «Рада Артемовна, я тут подумала над той странной вечеринкой. Ну, вы поняли?» «Конечно, поняла», — ответила. Мятный чай, что я потягивала в течение дня, должен был успокоить. Но трудно успокоиться, когда травки оказывали мочегонный эффект. Кристина бежала рядом со мной, как верный оруженосец. «Ну так вот, я договорилась с артистами нашего театра». «Серьезно?» – удивилась я. «Да, у них есть костюмы подходящей эпохи. За прокат они возьмут чисто символическую сумму». «С чего такая щедрость?» – удивилась я. «Так они же будут играть массовку, там возьмут свою копеечку». «Допустим», – сказала я. «Только я еще не согласилась на этот проект». «А вы хотите отказаться?» Ужаснулась Кристина, обгоняя меня и заставляя остановиться. «У нас уже есть один крупный проект, плюс те, что еще не проведены. Нам элементарно не хватит времени». «Рада Артемовна, а давайте я возьму его на себя, поверьте, я смогу». «Я подумаю», — ответила я. «Не хочу рисковать репутацией. Если даже ты и возьмешь проект, то репутация может пострадать именно агентство». «Поверьте, я справлюсь». «Кристин», произнесла чуть громче и грубее, чем следовало. «Сегодня у меня нет ни сил, ни желания спорить с тобой. И если мы за него возьмемся, я обязательно тебе об этом сообщу». Предложение концепта вечеринки было максимально странным. Если учесть, с какой скрупулезностью Бальво стремился к аутентичности. Грязь и вонь – это первое, с чем ассоциировались его пожелания. Актеров не мыть, костюмы не стирать. Мелкий скот должен не просто выполнять роль декораций, а судя по тому, что кур, уток, овец и свиней следует выкупить, они будут полноправными участниками, явно с трагической судьбой. Да и сам Бальво – жуткий. Это самое правильное слово, что я смогла подобрать. Пугающий взгляд сквозь тебя, статичное лицо, плавные движения, холодные, как у трупа, руки. «Ну, пожалуйста!» Жалобно растянула Кристина. «Мы не в детском саду», — ответила я, обходя девушку. «Мне нужно подумать, чтобы не напороться на ненужные неприятности». На самом деле мне нужно было узнать хотя бы минимальную информацию о заказчике. Людей с большими деньгами стоит опасаться, а людей с деньгами и замашками маньяков в два раза больше. А еще это его осведомленность по поводу Немирова. «Кстати, о неприятностях», — произнесла Кристина, забегая за мной в кабинет. «Серканчик!» — она потрепала по спинке дремавшего песика. «Грачевы сегодня вечером вас требуют в ночь. Вот прям требуют и стучат копытцами». «Почему я не удивлена?» — бросила вопрос в никуда. «Все логично. Периодически были такие дни, когда многое, да все не складывалось так, как хотелось бы. К встрече с Грачевыми не хватает звонка от обеспокоенной мамы. Вообще странно, что ей никто не сообщил о пожаре в моем доме». «Да? А я вот удивилась. Да кто такой сладенький песик? Кто такой красавчик?» Кристина успевала поговорить не только со мной, но и с Серканом. «Это был сарказм», — сказала я. «Грачевы не озвучили причину своих волнений?» «Как я поняла, сам Грачев...» На последних двух словах помощница сделала ударение. «Хочет видеть, куда уходят деньги». «Ясно, кто платит, тот и заказывает музыку. Надеюсь, не придется полностью менять концепцию праздника». Кристина пожала плечами. «Не думаю. Ночь создана для мужчин, а Грачев – мужчина. Странно, что вообще требуется эта экскурсия. В нашем городе не так много мест, куда могут сходить очень состоятельные люди. Возможно, Грачева заблуждается насчет своего мужа». Кристина хихикнула. «Я тоже так подумала». Она как никогда была права. Немиров создал мир для себя. Идеальный мир для богатых и успешных. Его клуб был известен среди тех, кто мог позволить себе спустить за вечер годовую зарплату среднестатистического человека. «Уверена, мы договоримся». Я попыталась подбодрить себя и Кристину. «А ты Витю не видела?» – поинтересовалась я. «Он какой-то неуловимый в последнее время». «Утром был у себя. После обеда хотел смотаться на базу». «Ну, понятно». Его отсутствие как раз сейчас было плюсом. В том, что он занимался проектом, у меня не было сомнений. Витя не из тех, кто подводил. А у меня было достаточно проблем и без его страданий и ревности. «Мои страдания и ревность», — подсказал внутренний голос. «Так что насчет бальвой средневековой вечеринки?» — спросила Кристина, заискивающе, пытаясь дожать меня. «Только представьте, какой плюс для резюме! Это же наш шанс вырваться на новый уровень!» «В данный момент ничего. Из потрясений на сегодня мне хватит Грачевых. А еще Потопа в квартире, Немирова и его совершенной подружки. Принесешь побольше кофе? Нужно ударно поработать, а у меня в голове каша». «Сейчас сделаю, Рада Артемовна. А вообще, вам бы попить витаминчиков каких? Вы когда в последний раз были в отпуске?» «Кристин, иди, пожалуйста, не трави душу. Я столько должна успеть сегодня, что у меня нет времени на страдания по морю». «Поняла. Исчезаю». Я потратила не меньше получаса, чтобы настроиться на рабочий лад. То прикидывала, когда смогу выкроить несколько дней и исчезнуть из города, то крутила в руках телефон, гадая, почему Немиров еще не звонит, то просчитывала расходы на ремонт квартиры. Но спустя 2 стакана кофе я сосредоточилась. Передо мной лежали заметки, наброски чертежей, чтобы передать их дальше в работу, и мои идеи обросли запоминающимися для гостей деталями. «Рада Артемовна, вы не забыли, что через час вас ждут Грачева?» — напомнила Кристина, заглянув в кабинет. Судя по ее довольному личику и сумочке в руках, она собралась домой. «Сколько сейчас?» 7. «Помню», — соврала. Я откровенно потерялась во времени, особенно когда дошло до эскизов костюмов для обслуживающего персонала. На пошив времени не было, оставалось надеяться, что смогу найти что-то подходящее. «Я столик заказала», — сообщила Кристина. «Отлично, спасибо», — поблагодарила я, отодвигая от себя множество бумаг с заметками. «Освежите макияжик, а то вы не свежая», — подсказала я. «Чуть-чуть». «Так и сделаю». Рабочие моменты тут же смела красавица Диана. А именно с ней я конкурировала в своей голове. Не конкурировала, конечно. Я бы не допустила такой глупости, но и выглядеть я определенно должна достойно. Исключительно для себя. Все же в последнее время я мало уделяла внешнему виду. Много работы и отсутствие отношений с противоположным полом. Когда я переступила порог ночного клуба, меня сразу окутало густое облако ароматов. Смешение дорогих коктейлей, освежающих цитрусовых и немного сладковатого дыма от сигарет. Я встала на мгновение адаптироваться к свету, что мигал с потолка и играл на стенах, создавая нужную атмосферу. За барной стойкой, укрытой за стеклянной перегородкой, бармен ловко смешивал напитки, бросая в воздух коктейльные шейкеры, подобно магу, который заколдовывает зрителей своим искусством. На сцене, где колебались световые лучи, выделяясь на фоне темного зала, стоял диджей, человек, который был центром вселенной в этом клубе. Сосредоточенно склонившись над оборудованием, он перемещал пластинки и регулировал параметры на пульте. Лицо светилось азартом. Он знал, как быть на одной волне с публикой, ощущая ее настроение и импровизируя в зависимости от реакции зала. Каждый его жест был уверен и выразителен. Иногда он поднимал руки к потолку, заставляя толпу откликаться на его призыв, и зал наполнился криками восторга. Вечер набирал обороты. Я не стала искать хозяина ночи взглядом. Сразу направилась к заказанному столику. «Вот черт!» – произнесла, натягивая дружелюбную улыбку на лицо. Именно так я представляла господина Грачева. Респектабельный мужчина средних лет, в строгом темном костюме, с ухоженной стрижкой. Однако на его лице не было улыбки. Вместо нее недовольная складка у лба, а губы сжаты в напряженную линию. Он поглядывал на окружающих с легким презрением. Грачева, напротив, излучала позитив. Она была в легком платье яркого алого цвета, на лице играла очаровательная улыбка, но в то же время в глазах читалась легкая тревога. Женщина явно испытывала дискомфорт. Она пыталась поддерживать разговор, время от времени смеясь с надеждой, что поднимет мужу настроение. Но каждый ее смех встречал холодный взгляд и молчание. «Определенно будет непросто. Придется постараться, чтобы заслужить хотя бы легкий кивок одобрения. Добрый вечер», – поздоровалась я. «Рада». Я протянула ладонь Грачеву, тот сжал руку, не отрывая своей дорогой задницы от дивана и жестом показал на часы. «Прошу прощения, что заставила вас ждать». «Ничего страшного», – заговорила Грачева. «Мы тут буквально 5 минут, успели лишь сделать заказ». Я попыталась сказать, что клуб не лучшее место для делового разговора, но она меня перебила. «Мы должны были оценить атмосферу. Супруг – консерватор до мозга костей. Он…» Я старательно изображала заинтересованность, смещаясь левее и присматриваясь. Возможно, сказался стресс последних дней. Но я или сошла с ума, или через стол от нас сидел Немиров в компании моего бывшего мужа.